Глава 14. Нежданный, но предвиденный гость. К обеду следующего дня в кабинет Натальи зашла администратор Светлана Юрьевна. «Наталья Петровна, к вам посетитель без записи. Ольга, так она представилась. Что ей сказать?» «Спасибо, Света, пусть она заходит. У меня есть время для беседы». В кабинет влетела Ольга в очень возбужденном состоянии. Прямо без приглашения, не раздеваясь, а только расстегнув куртку, плюхнулась в кресло. «Здравствуйте, Наталья! Что вы себе позволяете? Запугиваете Антона? Лезете не в свое дело? Это просто безобразие! Что, сейчас все кому угодно могут лезть в чужие дела?» Она была как фурия. Волосы растрепались, белки глаз были красными. То ли от ветра, то ли от бессонной ночи, то ли от злости. А может, и сразу все вместе. «Здравствуйте, Ольга. Я вас пригласила в кабинет поговорить, а не слушать нападки. Тем более я действительно не из любопытства, а чтобы выяснить некоторые обстоятельства. И многое мне уже известно, поверьте. Оля, я выясню правду, и ваши выпады не остановят. Если хотите помочь, давайте поговорим». «В чем помочь? В том, что меня вчера после вашего разговора бросил Антон? Вы там и про меня выведывали?» «Вечером мы встретились, как обычно, и началось. Он говорил гадости, что я его преследую, что надоело, что плевать он на меня хотел и так далее». Ольга всхлипнула, сняла куртку и бросила ее на диван. Достала платок из сумочки, стала вытирать глаза, очень аккуратно, стараясь не размазать косметику. Потом откинулась на спинку кресла и расположилась, как у себя дома, явно не собираясь выпалить оскорбление и сразу убежать. Это Наташе было выгодно. Ведь чем дольше разговор, тем больше она сможет узнать. Попробую стать для нее союзником, и она выложит мне все, что угодно. А для этого нужно пообещать ей помочь вернуть Антона, подумала Наташа и позвонила секретарше. «Светлана Юрьевна, принесите, пожалуйста, две чашечки кофе. Спасибо». Наташа села в кресло поближе к Ольге. «Оля, давайте поговорим спокойно. Я совсем не хотела поссорить вас с Антоном. Напротив. Моя профессия – всем помогать. Я помогу вам помириться. Давайте обсудим, почему он разозлился после разговора. Понимаете, я только выясняла некоторые детали, связанные со смертью его жены. Об этом меня попросил мой клиент». «Да, я догадываюсь, кто этот клиент». Ольга громко засмеялась и расслабилась в кресле еще сильнее. «Это любовник жены Антона. Вот что за женщина! И после смерти нам не дает покоя, и при жизни не давала. Это кошмар. Имела мужа и любовника, и просто ангел. А я делаю все для него. И что вместо благодарности? Одни оскорбления. А про нее только хорошее». «Как думаете, Антон давно догадался, что у жены есть любовник?» «Думаю, давно. Вот вчера хотела открыть ему глаза. А он все знает. И зачем я только сказала?» «Простите, а как же вам стало известно?» Наташа приветливо улыбнулась, боясь, что Ольга запсихует снова. Но она, как видно, могла говорить про своего любимого часами, с кем угодно и рассказывать любые подробности, лишь бы ее слушали. «Мне стало известно, сидя в шкафу». Оля снова дико захохотала. «Да, значит, мне надо было скрываться. Как-то раз я была у них дома. Антон пригласил. Его женушка заявилась днем. И Антон запихнул меня в шкаф, чтобы она меня не увидела». «Безобразие! Обычно мужиков в шкаф запихивают, как в анекдоте, а тут меня. Я там сидела 2 часа. Это была пытка. Думала, выскочу и всех разорву. Сволочи! Все, кроме меня». «Ваш кофе, Наталья Петровна?» В дверь зашла Светлана и поставила поднос на столик. На нем был кофе и вазочка с круассанами. «Спасибо, Света». Наташа отвернулась к окну и улыбнулась, представляя Ольгу, скрюченную и затихшую в шкафу. «Только бы не захохотать. Спокойно, спокойно». «Да, Оля, продолжайте». «Что, вам смешно? А мне плевать. Да, сидела в шкафу. И еще не туда залезу, если нужно будет. Лишь бы Антон принадлежал только мне. Я бы на все пошла ради него. А теперь, когда ее больше нет, мы опять не вместе. Он гонит меня». «Так что же вы услышали, сидя в этом шкафу? Какую тайну?» «Антон запихнул меня по-быстрому в шкаф, пригрозил, что если я себя выдам, то между нами все кончено. Сам ушел на кухню пить чай. А она плюхнулась на кровать и стала звонить, представляете? Любовнику. Что за наглость? Муж на кухне, может подслушать, а она совсем страх потеряла. Говорит ему что-то типа: «Не грусти, дорогой, теперь я точно сделаю операцию и буду жить долго». «Не надо так говорить, мы все решим. Обсудим все завтра не по телефону. Целую, я тоже тебя люблю». И все такое. Что там они замышляли, я толком не поняла. Узнала только, что у нее любовник. Через 2 часа она куда-то свалила, я вышла из шкафа. Оля снова захохотала, на этот раз просто вульгарно и очень громко. Я устроила Антону скандал, но не проболталась про любовника его жены. Это был мой козырь на крайний случай. А теперь, оказывается, он все знал и не бросил ее. Не могу понять, почему. Оля, а вы в курсе, что Антона подозревают в поджоге дачи Виктора, любовника его жены? Наташа смотрела за ее реакцией очень внимательно. Ничего не в курсе, да мне плевать. Никого он не поджигал. Я постоянно с ним на работе и дома, стараясь не выпускать его из вида. Вот сейчас опять к нему мириться, хотя ни в чем перед ним не виновата. Оля снова вытерла платочком носик и всхлипнула. Ольга, я думаю, вы обязательно помиритесь, не переживайте. Последний вопрос. Ирина умерла своей смертью или ей помогли? Что за бред? Конечно, умерла от больного сердца, вот и все. Антон все время говорил, что ей нужна операция, очень сложная. Я, честно, не вникала в это. Скажите мне лучше, как психолог, сейчас пойду мириться, с чего мне начать разговор? Оля, начните разговор с чего угодно, но старайтесь не торопить события. Все у вас наладится. Спасибо. Пожалуй, пойду. Ольга сделала последний глоточек своего кофе, спокойно доела круассан, облегченно вздохнула, что выговорилась, встала, попрощалась и ушла покорять любимого.